Доброй ночи. Ну вот, в пятницу вечером, весенним вечером, майским вечером, как-то очень хочется поговорить о волшебной палочке. А раз о волшебной палочке, то значит вообще о желаниях человеческих. В детстве мы почти все мечтаем о волшебной палочке. К юности уже, а уж к зрелости точно, эта мечта о том, чтобы иметь в руках волшебный предмет, которым можно махнуть, и все желания исполнятся, как-то проходит. Но у некоторых остается на всю жизнь. И так как, наверное, у нас сегодня молодые люди гораздо медленнее взрослеют, то, по-моему, у них сегодня вот эта самая мечта о волшебной палочке выражается словами, ну, примерно. «Я хочу, чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было». Она просто может не сопровождаться в мечтах перед сном конкретным атрибутом в виде палочки, а может и сопровождаться, никакого значения это не имеет. Сегодня, наверное, о том, откуда берется и что значит для человека вот эта мечта, мечта о волшебной палочке. Мечта, которую современные молодые люди выражают словами «я хочу, чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было». Мы ведем этот разговор по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Говорим мы о том, откуда берется у ребенка, у человека, взрослого, мечта о волшебной палочке, о том, чтобы все случилось как-то само по себе и само собой, без участия, собственно говоря, наших сил. Вообще, желания человеческие, древние мистики когда-то сравнивали с сосудом. Сегодня поэтому я могу задать вам еще один вопрос, дорогие радиослушатели. Проблема или парадокс волшебной палочки, по-моему, очевиден. Дело в том, что когда человек взмахивает волшебной палочкой и исполняет свое желание, сосуд его желания наполняется до краев. И желание заканчивается. Ну, сколько там в сказках давали возможность обмахнуть волшебной палочкой? 6 раз, 3 раза, 2 раза. По-разному. Вообще-то, волшебная палочка, конечно, это атрибут европейских сказок. Это атрибут фей, в первую очередь, из этих европейских сказок. Но, тем не менее, иногда она попадает и в руки человеку, которому повезло. Действительно, ведь больше желаний выполнять нельзя, потому что если у нас в руках окажется волшебная палочка, все сосуды наших желаний заполнятся буквально за 5 минут. Так вот, что я хочу спросить или предложить к обсуждению. Но как сделать так, чтобы вот этот вот сосуд желания стал ненаполнимым? Это такая болезнь нашего времени. Как бы большую часть материальных желаний выполнить, пусть и сложно, но возможно. И у человека как-то оскудевают желания. Он уже сам не знает, чего он хочет. Вот разве что волшебной палочкой, чтобы махнуть, и исполнилось вообще все. Но слово «все» находится очень близко к слову «ничего», и поэтому неизвестно, чего же мы будем желать, когда махнем волшебной палочкой. Волшебной палочкой. Что нужно сделать человеку для того, чтобы сделать сосуд желаний бездонным, ненаполнимым? Телефон 495-956-1514. Почему мы мечтаем о волшебной палочке? Откуда берется у молодых людей эта странная мечта? И как сделать так, чтобы сосуд наших желаний как бы доставлял нам радость, но не наполнялся до краев никогда. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров нашей программы «Радио России». И, конечно же, мы работаем всегда теперь вместе с сайтом, с ресурсом нашей программы в интернете, который находится по адресу www.serebnite.ru. «Серебните» пишется в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Вы заходите на первую страницу сайта, видите там кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там находится на первой странице мини-чат, в котором можно оперативно задавать вопросы, отвечать на вопросы, оставлять мнение о передаче, пожелания, словом, все, что вы хотите нам сегодня сказать по поводу волшебной палочки и странных человеческих желаний. Вот такая непростая, как всегда, тема программы «Серебряные нити». Ну, музыка – это вообще волшебная палочка. И поэтому мне кажется, что вот современная мечта очень похожа на те мелодии, которые будут звучать сегодня. Tu parles pas? Me parle. Tu parles pas? Me parle. Mais vas-y. Mais tu parles pas, tu rigoles. Mais allez, petite blague. Mais pourquoi tu rigoles? Il y a oui comme ça me la, il y a oui. Il y a oui comme ça me la, il y a oui. Il y a oui comme ça me la, il y a oui. Ça va pas, t'aurais cru t'y plier. Il y a oui. Il y a oui. C'est ta peau. Mon retire. Ну что ж, в начале программы я бы хотел разве что выразить благодарность мисс Робинс, автору книг о Гарри Поттере, которая, в общем, страстно и интересно эксплуатирует эту мечту. В общем, пытаюсь ее развеять, пытаюсь объяснить, что волшебная палочка на самом деле не столько дарит чудеса, сколько является инструментом души. И Дамблдор, самый главный волшебник и самый добрый, скажет, что опытному магу на самом деле никакая волшебная палочка уже не нужна. Ну и не она, естественно, является главной в сюжете. Мне кажется, это какой-то очень нужный, это очень нужная современным молодым людям мысль. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот что хотела сказать. Мне кажется, что если бы волшебная палочка бы существовала, то жизнь была бы неинтересна, потому что человек не может жить без проблем, он так построен. Потому что, чтобы чего-то добиться, нужно через что-то пройти. Ну вот вы знаете, вот ведь сложный вопрос. Казалось бы, к волшебной палочке не имеющие отношения, но вместе с тем имеющие непрерывно. Не хотят наши дети проблем? Ну, не хотят. И, в общем, как-то нашей проблемной жизнью жить не хотят. Я имею в виду не маленьких детей, а уже как бы это проросших, когда уже, казалось бы, хватит о волшебной палочке мечтать. Но это же проблема всем знакома. А вот, как всегда, два русских вопроса. Что случилось и что делать? Вот это вот, между прочим, вопрос серьезный. Поэтому вот так просто взять и сказать. В жизни нужны проблемы. Нельзя, потому что нам с вами скажут, ну так я вот и мечтаю по вечерам о волшебной палочке или о том, как все само собой происходит чудесным образом, для того, чтобы не было проблем. Алло, Надежда, вы здесь еще? Да, я здесь еще. Скажите, пожалуйста, вот я поставил в начале эфира такой вопрос. Да, желание любое, подобное наполненному сосуду. Но вот махнул волшебной палочкой, сосуд наполнился, и уже ничего не хочется. Да, там, если есть волшебная палочка, то буквально там, не знаю, за 10 минут нужно сделать так, чтобы уже ничего было неинтересно в этой жизни. А как сделать, что нужно сделать человеку для того, чтобы вот этот сосуд не наполнялся? То есть, чтобы желание его, то, что мы в прошлой программе назвали жизненным азартом, непрерывно сохранялось. Ну, я думаю, что человеку нужно всегда поддерживать к жизни как бы стремление. Ну, это же такое насильное стремление. Лежу я на диване, закрыв глаза, и поддерживаю в себе стремление к жизни. Разве нет? Спасибо большое, Надь. Не сердитесь, я как бы пытаюсь просто в этом разобраться. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Добрый. С волшебной палочкой все достаточно сложно. Сразу в голову пришли две параллели. Это волшебная палочка, о которой бессознательно мечтал Обломов, и волшебная палочка, которая в виде цветика, семицветика, была в руках у девочки Жени. Да, но там вот только 7 лепестков, обратите внимание. Да, вот да, да. Много вот нельзя человеку давать, ему будет жить неинтересно. Не поэтому. Она за 6 лепестками наполнила себя так, что ей стало скучно. А 7-й она не знала, куда его направить. Так вот, у девочки Жени сохранилось неубитое, как в Обломове, желание жить. Она не была сломлена. И если говорить о том, как сделать ненаполняемую вот эту вот чашу желания, то это очень просто, Александр Геннадьевич. Это вообще честно говорить о том, в каком мире мы живем. И человеку говорить честно о том, что обманываться рекламой, это взрослому человеку, да, обманываться телепрограммами можно, конечно, но приводит к печальным результатам. А детишек бы надо бы, наверное, немножко по-другому воспитывать. Вот я старушка, поэтому у меня такое мнение. я старалась это реализовать и в своей жизни, и нашла способ сделать так, что мне в старости жить стало интереснее, чем в молодости. А как? А вы знаете, вот это совершенно элементарно. Посмотреть на себя со стороны, увидеть, боже, да вообще целая куча гадостей внутри. А как бы из этих гадостей сделать конфетку для окружающих? И начинаешь, вот, понимаете, честно себе говорить, что тут плохо, тут плохо, тут плохо. И совсем недавно услышала о себе, что, оказывается, я хороший человек. Вы знаете, я так смеялась. Я честно смеялась, потому что я вижу себе только одно отрицательное. А работа бесконечная. Итак, Елен, как же все-таки сделать сосуд ненаполняемым? Ненаполняемым? Угу. Я же сказала, честным быть. Понял, спасибо. Я просто... На самом деле, вы больше сказали, но до конца не сформулировали. Поэтому я хочу сказать, что... Я оставляю пока загадку. А сообщить хочу, ну, как бы, какие-то очень простые вещи в действительности о том, что... до детей призыв быть честным доходит плохо... Его надо каким-то образом показывать или демонстрировать. А слова вот о честности, трудностях, они до такой степени заполняют их сосуды, что они нас просто перестают слышать. Как только мы говорим, вот надо быть честным, сразу глаза отсутствующие, и такое ощущение, что в ушах вата. Как бы это надо показывать на выгодности и невыгодности поведения. Но вначале все-таки надо попробовать самим себе объяснить. Очень простой ведь ответ. Вот есть сосуд, в нем есть это желание. Да, ну там, не знаю, хочу автомобиль. Махнул волшебной палочкой, и сосуд заполнился. Вот есть у меня автомобиль. Теперь вот всякие трудности. Надо обслуживать там... сервис, техосмотры, пробки. В общем, начинается целая куча проблем. Да, и мучительно ждешь там. Это я не про себя, у меня нет автомобиля. Ну, например, там год-два мои друзья ждут. Потом начинают хотеть другой автомобиль. То есть начинают хотеть его менять. Вот как сделать так, чтобы этот сосуд с автомобилем хотя бы, да, не заполнился до конца? Чтобы он... как бы остался. Как научиться хотеть? Потому что ведь в конечном итоге то, что мы не договорили в прошлой передаче, ведь страстное человеческое желание чего-то и представляет собой азарт. А волшебная палочка этот азарт способна прервать. Как бы исполнение желаний останавливает азарт. Что нужно сделать, чтобы азарт не прекращался? Что нужно сделать, чтобы сосуд не заполнялся? Что нужно сделать, чтобы человек, ну, понял то, что мы хотим объяснить детям? Мы все время хотим объяснить детям, ну, например, что надо выучиться ждать. Вот что сказала наша... постоянная радиослушательница Светлана. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич, Света, Краснодарский край. Так, знаете, мгновенное исполнение желаний хорошо бы родилось любимым человеком, который способен искренне порадоваться вместе со мной. Большая же мечта, должна вынашиваться, и чтобы она осуществилась, надо стремиться к этому активно. Каждый день трудиться или просто поверить в чудо, чтобы его достичь. Иначе мгновенное исполнение желаний может вызвать такой стресс, что уже не до радости. Скорее я буду чувствовать себя разочарованным. Ну вот, к сожалению, обрывается звонок. Но и в Светином звонке есть тоже один важный закамуфлированный ответ. Кстати говоря, сам вот прием с сосудом, с обсуждением этого дела, он такой педагогический. Потому что, в общем, в принципе, делает ответ понятным. Посему, кто эту загадку и ее решение знает, сообщите нам ее, пожалуйста. Ну, а я, может быть, два слова скажу для размышлений о волшебной палочке, помимо того, что это вот был классический инструмент фей. Ну, она ведет свое происхождение от волшебного посоха, по всей видимости. Посоха жрецов, посоха друидов, возможно, посоха китайского, который тоже существовал. Это был тот самый посох, которым разрубил создатель в китайской мифологии вселенной, разрубил большой-большой камень, из которого, собственно говоря, и появилось человечество. Палочка. Это, собственно говоря, указание на прямую связь между небом и землей. У меня в книжках, в частности, и у Мерчи Илиады, описано множество древних племен, которые утверждали в центре племени ось в виде палочки. И считалось, что на эту палочку с неба спускается создатель, который принимает образ животного тотема. Вот как бы от тени этой палочки, как от песочных часов, обводили пространство кругом, и это была обитаемая вселенная. Да? Это был их мир. Вот то, что как бы то, что этой палочкой определялось как осью. И когда они переезжали с места на место, они брали с собой эту ось и ставили потом на новом месте сначала палочку и опять очерчивали круг, который становился их обитаемой вселенной. Здрасте, Андрей Николаевич. Алло, здравствуйте. У меня вопрос. Бесконечная волшебная палочка. Возможно ли возможно? Советский фильм «Чародей». Его уже не показывают на Новый год. Это не волшебная. Это промышленная волшебная палочка. Да, это промышленная, бесконечная промышленная волшебная палочка. Ну, вы знаете, вообще вот это интересно. Это тоже вопрос, потому что в действительности в русской мифологии как таковой волшебной палочки не было. И это очень интересно, потому что в отличие от нас, желания наших предков, они всегда были конкретными. И волшебные предметы, которые встречаются в волшебных сказках, они всегда выполняют очень конкретные желания. Да? Там гусли-самогуды всех заставляют плясать. Скатерть-самобранка, разумеется, кормит. Ковер-самолет. Ковер-самолет, это старая русская мечта, позволяет путешествовать да, в любые дальние края. В России это, в общем, всегда была проблема. И звездные перелеты. Да, а вот такого предмета для осуществления всеобщего чуда его не было. Видимо, со времен Древнего Египта, и там, говорят, был еще в Древней Греции один такой деятель, назвали которого Зазиен, или Зазеен, вот не знаю, как правильно ударение делать, но как бы он сбежал от греков в Египет, и там занялся алхимией. Он считается основателем алхимии. Алхимическая волшебная палочка. Да, алхимики искали философский камень, то есть волшебную палочку, которая позволяет выполнить самую главную человеческую мечту. Человека сделать бессмертным, а любой металл... Это скучно человеку быть бессмертным. Превратить в золото. Скучно, но, наверное, все-таки вот это избежание смерти является одной из самых главных человеческих мечтаний. Разве нет? Разве не на эту? Разве не на эту? Спасибо большое, Андрей Николаевич. Разве не на эту тщетную мечту, в общем, ответил Иисус Христос? Ведь так же смертью смерть поправ, преодолев смерть. Вот как бы в надежде добыть эту ось, эту дирижерскую палочку, которая позволяет управлять небом и землей именно в моих интересах, в личных интересах. И алхимия, я думаю, является выражением этой вечной и детской человеческой мечты. Ну, а звучат эти мечты, по-моему, сегодня, я думаю, что вот так примерно. В программе «Серебряные нити» и говорим о том, чего же это человеку все время мечтается о волшебной палочке. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Вот вы говорили о непереполняемости чаши, да? Угу. Сосуда. Угу. И вот я хочу сказать, что по моему мнению, и вот как, ну, мне уже, я на пенсии, что процесс познания, он никогда не может быть переполнен исчерпан. Вот понимаете, какая штука? Да. Вот, к сожалению, это мне, честно, это тоже проблема. Ведь, как бы, младший сын у меня подросток, все хочет, как бы, наоборот. И поэтому говорит, ну, пап, ну, не хочу я знать или познавать. Ну, не хочу. А я там ему говорю, и это... ненаполняемая чаша, а он говорит, не хочу. Как сделать так, чтобы вот эта чаша желания не заполнялась, сосуд желания? А можно не назойливо говорить это, а знаете как, просто за обедом Интересные факты приводить. Надо самому, самим родителям быть очень наполненными, очень много знать. И ситуации много создаются таких в семье, когда ваши знания, они всегда могут быть кстати. Вы знаете, я, наверное, буду... Спасибо большое, Людмила. Я, наверное, буду не очень оригинален. Но вот... те, кто нас слушает, вы не чувствуете за волшебной палочкой, за этой вот мечтой сделать так, чтобы у меня все было и ничего мне за это не было, вы не чувствуете за этим некого отрицания реальности, страха, что я ничего не могу сделать с этой реальностью, и мне нужна волшебная палочка для того, чтобы ее преодолеть. Нету смысла в этой реальности. Я могу вложить в нее свой собственный смысл. Есть еще одна, ну, как бы такая деталь. Она заключается в том, что я думаю, что даже и европейская мечта о волшебной палочке, как и алхимия, возникла и оформилась к некоторому моменту, когда вообще возник прогресс. Вот люди традиционного общества, там, где была ось мира, они жили на самом деле в том, что мир Челиады в свое время назвал священным временем. Да? Нам с вами тоже знакомо это время. Это годовой круг праздников православных, например. Да? Ничего не меняется. Каждый год будет Рождество, потом Христос пройдет свой путь через страсти, он будет распят и воскреснет, и потом снова родится под Новый год. И так будет всегда. Человек живет, живущий по времени священного праздника, живет как бы в круге священного времени. Время для него не меняется. Вот когда время стало ускоряться и обрело свой бег и помчалось стремительно, человеку стало жалко времени на то, чтобы добиться успеха. Захотелось, чтобы успех, счастье, удовольствие, но были вот здесь и сейчас с нами, вот немедленно, потому что если их отложить, то зачем будет нужен успех? Да, я буду уже старая, или я буду уже старый, и, в общем, что успех, что не успех, меня уже все равно никто не будет любить. Это постепенное ускорение, все больше и больше и больше темпа жизни. И тут есть еще одна, как бы, страшненький вопрос. А что человек бежит-то? Ну, в общем, бежать мы можем в действительности только от смерти, от мыслей о смерти. Для этого нужен успех сейчас, немедленно, не успею, я не успею, я буду всю жизнь трудиться, мучиться, и так и не получу чего-то яркого, счастливого, вспышки. Мне надо успеть насладиться жизнью. Вот крик, который слышен в мечте о волшебной палочке, на мой взгляд. Сейчас это ускорение достигло какого-то своего максимума. Даже само восприятие стремится к скорости кадров в киноленте. Мы ведь не ценим впечатление или красоту. Мы ценим подрастающее молодое поколение. Скорость смены впечатлений. Вот эта вот смена впечатлений, это тоже своего рода волшебная палочка, по той простой причине, что она позволяет, да, ни на чем не концентрировать внимание, ни на чем не останавливаться. Вперед, скорее, скорее, скорее, лишь бы не размышлять. Все размышления опасны, они напоминают о чем-то, что продолжает болеть в человеческой душе. В все, на самом деле, звонившие, ответили на вопрос, что надо сделать для того, чтобы не заполнять сосуд. Просто, ну, как бы завуалировано. Да очень даже просто, мы же недаром говорим о сосуде. Надо дырки в нем сделать. Ну, как бы, конечно, тогда будет куда-то на землю выливаться вода желания. Поэтому это бессмысленно. Значит, эти трубки надо отвести к другим людям. Как сделать автомобиль нескончаемым желанием? Ну, надо на нем возить что-то живое, большую веселую семью. Я не знаю, собак на дачу гулять и прыгать вместе с ними. И когда автомобиль этот нужен многим, он получает имя. Помните, да, в советские времена автомобилям обязательно давали имена. Их звали Пашками, Машками и более сложно. Вот и все. Тогда, если это желание утекает в сосуды другие, то можно сколько угодно приделать сосудов дополнительных для того, чтобы это желание делилось с ними. Тогда оно становится бесконечным. По-моему, это просто объяснить детям. Даже саму волшебную палочку тоже очень легко сделать бесконечной. Во всяком случае, со старшим сыном мы это делали. Есть такой магический метод. А психотерапия и магия – вещи близкие. Поэтому самый простой вариант, он известен. Но я его повторю. Вы идете в лес, и когда вы слышите лес и чувствуете его красоту, вы начинаете смотреть на ветки деревьев. И тогда обязательно находится ветка, которая притягивает ваш взгляд. Вы идете мимо, а пройти мимо не можете. Все время тянете эту ветку с собой. Тогда вы разворачиваетесь, говорите дереву спасибо, гладите его, срезаете эту ветку, острым ножом очищаете ее, делаете ей удобную длину. И обязательно, говорят, обязательно обжигаете. Или, по крайней мере, аккуратненько покрываете морилкой, потому что тогда на этой ветке появляется рисунок ваших зверей или каких-то фантастических существ, которые будут вам помогать. А дальше вы каждый раз, когда хотите, чтобы какое-то ваше желание исполнилось, вы берете в руки эту палочку, и она работает не дирижерской палочкой реальности, а дирижерской палочкой вашей мечты. Вы когда берете ее в руки, вы чувствуете, чего вы хотите на самом деле. И тогда вы кончиком этой палочки пишете, об этом аспекте волшебной палочки мы не успеем поговорить, пишете название своего желания. Так, чтобы вам было видно, как вы это пишете. И говорят, что в этой ситуации эти желания гораздо легче и быстрее исполняются. Только палочку свою надо любить, рассматривать ее священных животных, иногда даже разговаривать с ними. Вот и все, что я успеваю сказать. Жду вас в клубе на продолжение этого разговора. А мы встречаемся теперь в среду, 25 мая, а 24 мая день рождения королевы Виктории. И это день, когда принято говорить о монархии. У нас очень многие хотели бы, чтобы, во всяком случае, думают, что монархия – это идеальная власть для России. Давайте поговорим о психологии монархизма, об идеалах монархизма и о том, что же все-таки человек в действительности ждет от монархии. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. It's not too late for making a new world. It's not too late. Oh, oh. I sat in my room, saw this morning blue, feeling that I can communicate with you. So I made it's not them, that's way too late, as I was saying. So we should forget about the hate and the war. Stop penetrating discriminators, I won't tell you. No way. Baby!